Глава 24. «Не Алин, не Алин!» Кто-то шептал мне на ухо и легонько тряс за плечо. «Проснись, пора вставать!» Я открыла глаза и сонно уставилась в обеспокоенное лицо Ариналя, который снова был человеком. Он стоял на коленях рядом со мной, закутанный в какие-то тряпки. Увидев, что я проснулась, он убрал руки и напрягся, чутко вслушиваясь в ночную тишину. «Что происходит?» Я села, растирая замерзшие руки. Спать на голой земле казалось холодно и неудобно. «Где ты взял одежду?» «Это...» Он презрительно фыркнул. «Да был тут один. Не хотел делиться, но я умею убеждать». В полумраке блеснул хищный оскал Келпи. Я мысленно помолилась Брану за усопшую душу. Неприятно это осознавать, но, кажется, я становлюсь циничной. «А что случилось?» «Я чувствую возмущение в магическом фоне. Похоже, сюда приближаются маги». «Садб ясноокая!» Я вскочила на ноги, весь сон как рукой сняло. В темноте лес казался непроходимой чащей. Слабый свет, лившийся с ночного неба, выхватывал из общей массы очертания ближайших деревьев и кустов, а все остальное терялось из виду, будто укрытое густым туманом. Судя по положению месяца, было далеко за полночь. Я проспала не менее 3 часов. «Почему ты одна?» Келпи выглядел недовольным. Тай и Райзен ушли искать способ попасть в город в обход стражи. Сказали, в случае чего, бежать и прятаться. А если совсем припечет, то использовать ириллиум. «Ну нет, думаю, до этого не дойдет. Маги еще далеко. Но мне не нравится, как целенаправленно они идут по нашим следам». «Тай ходил на разведку и кое-что узнал», — промямлила я, с тоской оглядываясь вокруг. «У брингвардских дознавателей есть слепок моей ауры». «Это плохо». «Я и сама знала, что плохо». Райзен сказал, что слепок работает как поисковый амулет, а не доверять его словам у меня не было никаких причин. Если у тех, кто прочесывает лес, есть эта штука, рано или поздно они придут сюда. Встреча с дознавателями не входила в мои планы. Я и сама понимала, что моих сил не хватит против нескольких хорошо обученных боевых магов, закаленных в постоянных стычках с магическими существами. Оставалось одно — уходить отсюда, прятаться и пытаться сбить погоню со следа. Но я боялась разминуться с Райзеном и Фамором, чтобы между нами не случилось, а кроме них мне довериться больше некому. «Что делать будем?» — спросила я Ариналя. «Попробуй позвать демона. Ты же его хозяйка, значит, он должен услышать тебя, где бы он ни был». Я благодарно кивнула Келпи. Ариналь был прав, но я попросту забыла о том, что могу связаться с Фамором в любой момент. Закрыв глаза, инстинктивно обхватив себя за плечи, я попыталась отыскать в своей ауре те нити, которые связывали меня и Тайруга с тех пор, как он назвал мне свое истинное имя. Эти нити выглядели как тонкие стальные тросы, тускло поблескивавшие черненым серебром, и такие же крепкие. Разорвать их могла только я, отпустив демона на свободу, но пока я этого делать не собиралась. «Аршамнаар», позвала я, мысленно касаясь стальных нитей, которые тут же отозвались низким гудением, будто струны какого-то неведомого инструмента. И почти вслед за этим почувствовала ответную вибрацию. «Ваш раб здесь, хозяйка». В мою сторону идут дознаватели. Похоже, они прочесывали лес и засекли мое присутствие. Где вы? Я говорила коротко и сухо, стараясь не обнаружить собственное беспокойство и страх. Даже если я сейчас начну трястись, как осиновый лист, демон не должен этого почувствовать. Откуда я все это знала, я сама не могла понять, но мои инстинкты буквально вопили, что нельзя обнаруживать слабость перед Фамором. Он станет неуправляем. «Мы выследили кое-кого. Червяк был прав. В Брингвурде действует целая шайка контрабандистов. У них здесь хорошо замаскированный ход под стеной, по которому они доставляют в город товар в обход таможни». То, как Тайрук назвал Дуэргара, всколыхнуло во мне волну недовольства. Захотелось сделать Фамору суровую отповедь, тем более теперь я знала, что означает это обидное прозвище. Но я подавила это желание. Не стоит показывать, что Райзен имеет для меня хоть какое-то значение. «Я не могу оставаться здесь больше», — сказала я вместо этого. «Мы уже идем за вами, хозяйка». «Тогда я пойду вам навстречу». Я открыла глаза, а Риналь смотрел на меня с немым вопросом в глазах. «Они идут сюда», — сообщила я ему. «Королевские псы тоже». И в этот момент я сама ощутила то, о чем он говорил. Те самые таинственные колебания магического фона, которые всегда чувствовали и Дуэргар, и Фамор, и Келпи. Это было похоже на внезапно налетевший шторм. Словно чистое, ясное небо в одно мгновение заволокли грозовые тучи, а в воздухе разлился запах озона. Напряжение, заставлявшее меня нервничать последние несколько минут, достигло своего предела. Я поняла, что преследователи уже близко. Из глубины леса вынырнули желтые лучи магических фонарей. Маги двигались цепью, растянувшись на целую милю. Причем те, кто был по краям, находились гораздо ближе к нашей стоянке, чем те, кто оставался в середине цепи. Нас окружали со всех сторон, отрезая пути к отступлению. «Бежим!» Схватив меня за руку, Ариналь бросился напролом через кусты можжевельника, росшего по краю леса. Впереди нас ждал пустырь, едва освещенный звездным светом. Вслед нам раздались свисты и улюлюканье, а еще громкий лай собак. Преследователи знали, что мы здесь. Они загоняли нас как добычу. Вылетев из леса на открытое пространство, я вырвала руку из цепких пальцев Келпи и развернулась лицом к приближающимся магам. Если я не могу скрыться от них, то, по крайней мере, задержу. Элементали немедленно откликнулись на мой молчаливый призыв. Я почувствовала, как тугие потоки воздуха закручиваются вокруг меня, поднимая мусор с земли. Неожиданно налетел ветер, ударил в спину, взметнул мои волосы, будто приветствуя, и помчался дальше, нагибая кроны деревьев. Звезды исчезли, скрытые набежавшими тучами, и в наступившей темноте прямо над нашими головами раздался оглушающий раскат грома. Небо расколола гигантская молния, ударившая, казалось, в самый центр леса. «Так их!» — мстительно засмеялся Ариналь, глядя, как смешались стройные ряды огней. Магические фонари лихорадочно шарили вокруг, желтые лучи выхватывали из темноты то стволы деревьев, то густой кустарник. Часть из них слишком близко подобралась к краю леса и в любой момент могла выдать наше присутствие. «Хозяйка, с вами все в порядке!» — услышала я обеспокоенный голос Фомора. «Нас обнаружили», — коротко бросила ему, не спуская глаз с приближающихся огней. «Мы уже рядом». «Их слишком много». Ариналь кивнул в сторону леса. «Но ты заставила их остановиться». «Это ненадолго», — вздохнула я, понимая, что ни моих сил, ни моих знаний не хватит, чтобы выиграть эту стычку. Словно в ответ с неба хлынули тугие холодные струи. Удивительно, но даже дождь был послушен мне. Он сплошной стеной встал между нами и лесом, лишая магов возможности добраться до нас. В темноте, нарушаемой лишь блеском молнии, один за другим раздавались громовые раскаты. Штормовой ветер гнул деревья, вырывал с корнем кусты и в свете молний швырял их в глубину леса, туда, откуда доносились крики людей и захлебывающийся лай собак. Подвластные мне силы природы вырвались на свободу, но у меня не было ни малейшего желания их усмирять. «Лин!» — раздался крик у меня за спиной. Я обернулась. Если впереди у леса разыгралась гроза, то за моей спиной царило удивительное спокойствие. От стен города к нам спешили две знакомые фигуры, практически не таясь. Я увидела, как блеснули клинки в руках Дуэргара, за ним, не отставая, бежал Фомор, закутанный в какой-то плащ. Из-за пелены дождя вылетела пылающая сфера размером с грецкий орех и ударила в землю в нескольких шагах от меня. Вслед за ней посыпался целый град огненных пульсаров. Они летели один за другим, пробиваясь сквозь дождь, но гасли, не успевая причинить нам вреда. Ариналь зашипел, цедя сквозь стиснутые зубы проклятия на незнакомом языке. Одним движением Келпи сорвал с себя чужие лохмотья и задрожал, обращаясь в коня. Я поспешно запрыгнула в седло и прижалась к мощной шее речного духа, обхватив ее руками. Дальнейшие события напоминали безумство. Ариналь мчался через пустырь, с трудом лавируя между огненными снарядами, лившимися на нас с частотой града. Я вцепилась в его шею, забыв про узду, и только помощь Сильфа удерживала меня в седле, не давая упасть. Пульсары бомбардировали нас с завидной точностью, лишь природная ловкость Келпи спасала от прямого удара. Но я не верила, что наше везение будет бесконечным, и оказалась права. «Сюда!» Райзен остановился посреди пустыря, неистово размахивая руками. За спиной Дуэргара замер Фомор, сбросив плащ и подняв вверх когтистые руки. В свете молнии я видела его черную спину, бугрившуюся мощными мускулами, искрящееся бледно-голубое сияние, обхватившее его ладони. Он стоял, повернувшись лицом к городу, и создавал гигантский полог тишины, собираясь отрезать место стычки от случайного взгляда со стен. Мы были уже почти рядом. Оставалось всего несколько футов, когда Ариналь шарахнулся в сторону, уходя от столкновения с очередным пульсаром. Незамеченный сгусток огня врезался ему прямо в круп. Как раз в то место, которое облюбовал себе кот. Келпи замер, словно с разбега наткнулся на гранитную стену и обреченно заржал, нагибая голову к низу. Я почувствовала, как он валится на бок, занесла ногу, надеясь спрыгнуть с него до того, как он упадет, но не успела. Пылающий снаряд ударил меня в плечо, выбивая из седла, и адская боль расплылась по всему телу. Я упала. Чьи-то руки успели меня подхватить и сбить пламя. Это был Райзен. Прижав меня к себе, он закричал. «Тай, Ариналь, держитесь!» А потом шепнул, обращаясь ко мне. «Всего один шаг». Но я уже ничего не понимала от невыносимой боли, охватившей мою руку. Ворот платья и рукав обгорели. На плече вздулся безобразный ожог. Кожа пылала, будто я нахожусь в эпицентре огня. Сознание уплывало. Но я еще успела почувствовать, как земля становится мягкой, и мы проваливаемся в густой туман сумеречного края. Алина Углицкая. «Поцелуй темного фейри». Конец первой книги. Читали Юлия и Вячеслав Булавины.